Повелитель. Могучая серая лошадь Джизаля стучала копытами по вымощенным булыжникам улицам. Бояс и маршал Варус следовали за королем. Эскорт рыцарей-телохранителей во главе с Брэмером Дангорстом сопровождал их в полном боевом облачении. Было странно и тревожно смотреть на город, обычно полный жизни, а теперь почти совсем обезлюдевший. Встречались только ободранные бродяги да нервные городские стражники. Подозрительного вида простолюдины при виде королевской кавалькады спешили поскорее убраться с дороги. Большинство тех, кто остался в аду, забаррикадировались в собственных спальнях, как и представлял Джизаль. Ему хотелось бы последовать их примеру, если бы королева Тереза не опередила его. «Когда они пришли?» — спросил Бояс, перекрикивая стук копыт. «Авангард появился на рассвете!» — прокричал в ответ Варус, как понял Джизаль. «Гуркские отряды подтягиваются с утра по Келнской дороге. Были столкновения в кварталах за стеной Казамира, но ничто всерьез не замедляет их движение. Они наполовину окружили город». Джизаль резко обернулся. «Уже?» «Гурки всегда появляются, хорошо подготовившись, Ваше Величество». Старый солдат пришпорил лошадь и поравнялся с ним. «Они начали строить палисад вокруг Адуи, притащили три большие катапульты, те самые, которые послужили им во время осады Дагоски. К полудню мы будем полностью окружены». От слова «окружены» у Джизаля перехватило горло. Колонна перешла на размеренный шаг, когда они приблизились к западным воротам города. Через эти самые ворота, ирония судьбы, не обрадовавшая Джизаля, он триумфально вступил в город перед тем, как был провозглашен королем Союза. У стены Казамира собралась толпа, и людей было еще больше, чем после его странной победы над крестьянами. Сегодня их настроение нельзя было назвать праздничным. Вместо улыбающихся девушек — нахмуренные мужчины, вместо свежих цветов — старое оружие. Разное оружие вздымалось над толпой. Поблескивали наконечники и заточенные края. Пики и вилы для варки дегтя, багры, черенки метел, на которые вместо прутьев были прикреплены ножи. В толпе выделялись несколько королевских гвардейцев и городских стражников, кое-кто из надутых торговцев в кожаных доспехах с поблескивающими мечами, несколько сутулых чернорабочих со старинными луками и суровыми лицами. Это были самые лучшие солдаты, каких удалось собрать. Их сопровождали горожане обоих полов и всех возрастов, снабженные разнообразным нелепым вооружением и несуразной амуницией. Или вовсе ничем не снабженные. Трудно было сказать, кто из них солдат, а кто простой горожанин, если еще оставалась какая-то разница. Все смотрели на Джизаля, когда он ловко спрыгнул с лошади, звякнув золочеными шпорами. Смотрели на него, пока он шел к толпе, а прекрасно вооруженные телохранители ни на шаг не отставали. «Это защитники города?» — пробормотал Джизаль, обращаясь к лорд-маршалу Варузу, следовавшему за ним. «Некоторые из них, Ваше Величество. И полное патриотических чувств населения. Очень трогательное зрелище». Джизаль охотно поменял бы эту трогательную толпу на боеспособную. Но он знал, что вождь должен держаться мужественно перед своими соратниками. Бояс частенько говорил ему об этом. Разве то же самое не относится к королю перед его подданными? Вдвойне и втройне. Особенно к королю, чья недавно полученная корона вот-вот соскользнет с головы. И он встал, выпрямившись и выставив вперед украшенный шрамом подбородок. Он задрал его так высоко, как только мог, придерживая затянутый в перчатку рукой отороченный золотым шитьем плащ. Он прошел через толпу с самодовольным и самоуверенным видом, так присущим ему прежде. Одна его рука лежала на украшенной драгоценными камнями рукоятке меча. Он надеялся, что в его взгляде никто не заметит ни тени страха или сомнения. По толпе прокатился ропот, когда он проходил мимо, а Бояс и Варус торопливо шли за ним. Кто-то поклонился, другие не утруждали себя. «Король!» «А я думал, он выше». «Джизаль, бастард!» Джизаль резко повернул голову, но нельзя было понять, кто произнес это. «Это Луфар!» «Да здравствует его величество!» — нерешительно пробормотал кто-то. «Сюда!» произнес бледный офицер, показывая рукой на лестницу перед воротами, словно извиняясь. Джизаль поднялся, демонстрируя свое мужество и переступая через две ступеньки. Шпоры его звенели. Он вышел на крышу караульной будки и застыл, изогнув губы от неприятного изумления. Там стоял никто иной, как его старинный приятель, наставник Глокта, опираясь на свою трость и отвратительно улыбаясь беззубой улыбкой. «Ваше Величество», — произнес он с заметной долей иронии. «Какая невероятная честь!» Он поднял трость и показал в сторону дальнего парапета. «Там гурки!» Джезаль старался подыскать соответствующий колкий ответ, но взглянул туда, куда указывал Глокта, и заморгал. Лицо его вытянулось. Он прошел мимо калеки, не сказав ни слова. Челюсть, перерезанная шрамом, отвисла. «Противник», — глухо произнес Варус. Джезаль старался угадать, что сказал бы Логин Девятипалый при виде того зрелища, которое открылось перед ним внизу. «Черт!» Среди пестрых лоскутов полей, на дорогах, за живыми изгородями, между фермами и рощами старых деревьев, за городскими стенами стояли войска гурков. Тысячи солдат. Широкая мощеная дорога на Келн, идущая по плоским сельскохозяйственным землям и сворачивающая к югу, представляла собой единый поток, ползущий, поблескивающий, вздымающийся. Сплошной поток марширующих солдат. Гуркские солдаты накатывали колоннами, как прилив, и плавно растекались, опоясывая город гигантским кольцом людей, древесины и железа. Высокие штандарты возвышались над этой волнующейся толпой. Золотые символы на них вспыхивали в по-осеннему бледном солнечном свете. Штандарты императорских легионов. Джезаль сходу насчитал 10. «Серьезная кампания», — проговорил Бояз с пониманием ужасающего положения дел. Глокта усмехнулся. «Гурки ненавидят путешествовать в одиночку». Заграждение, про которое говорил маршал Варус, было уже снято, и в нескольких сотнях шагов от стены, посреди растоптанных до жидкой грязи полей, извивалась темная линия укреплений. Перед ней находился неглубокий ров. Более чем достаточно, чтобы воспрепятствовать доставке в город продовольствия и снаряжения, а также подходу подкреплений. Дальше виднелись несколько лагерей, большое скопление белых палаток, выставленных в аккуратные прямоугольники. Над некоторыми в белое небо поднимался темный дымок костров. Там были кухни и кузницы. Возникало тревожное ощущение прочности всего этого. А Дуя пока в руках Союза, но даже самый патриотически настроенный лжец не сможет отрицать, что окрестности города уже под властью императора гурков. «Остается только восхищаться их организацией», — мрачно произнес Варус. «Да, их организация...» Голос Джезаля неожиданно сипло заскрипел, как старые половицы. Сохранять бесстрашный вид в такой ситуации больше похоже на сумасшествие, чем на мужество. Дюжина всадников отделилась от гуркских позиций и скакала размеренной рысью. Два длинных флага из красного и желтого шелка с вышитыми золотой нитью кантийскими символами трепетали над их головами. Виднелся и белый флаг, такой маленький, что его трудно было сразу заметить. «Парламентеры», — хрипло проговорил первый из магов, качая головой. «Что от них толку?» «Уловка для старых дурней, обожающих слушать собственные голоса и болтать о честных соглашениях перед тем, как начнется бойня». «Да уж, в этом ты разбираешься, в старых дурнях, обожающих слушать самих себя». Так Джезаль подумал, но смолчал. Он наблюдал, как делегация гурков приближается в тягостном молчании. Впереди ехал рослый воин. Золото блестело на его остроконечном шлеме и блестящих доспехах. Он скакал с таким вызывающим высокомерием, что даже издали было ясно. Это один из высших чинов. Маршал Варус нахмурился. «Генерал Мальзагурт. Вы его знаете? Он командовал императорскими силами во время последней войны. Мы месяцами боролись друг с другом и вели переговоры не один раз. Один из самых коварных противников». «Но вы все-таки его одолели?» «В конце концов, ваше величество». Лицо Варуза было далеко не радостным. «Но тогда у меня была армия». Копыта скакуна гуркского командующего простучали по дороге между беспорядочно расположенными, теперь уже покинутыми домами за стеной Казамира. Он осадил коня перед воротами, гордо глядя вверх, одной рукой упершись в бедро. «Я генерал Мальзагурт!» — прокричал он с сильным кантийским акцентом. «Избранный представитель его великолепия Уфмана Ульдошта, императора Гуркхула!» «Я король Джизаль Первый». «Конечно, тот самый бастард!» Не было никакого смысла это отрицать. «Верно, тот самый бастард. Почему бы вам не въехать внутрь, генерал? Мы могли бы поговорить, глядя друг другу в глаза, как цивилизованные люди». Мальзагурт быстро глянул на Глокту. «Прошу прощения, но обращение вашего правительства с безоружными посланцами императора не всегда было цивилизованным. Думаю, мне лучше остаться за стенами. Пока». «Как пожелаете. Полагаю, вы знакомы с лорд-маршалом Варузом?» «Конечно. Прошло немало времени с тех пор, как мы сражались в сухих пустынях. Я бы сказал, что соскучился по вам, но это не так. Как поживаете, мой старый друг, мой старый враг?» «Я в порядке», — проворчал Варуз. Мальзагурт указал рукой на множество войск, расположенных за ним. «По обстоятельствам, да? Я не знаю еще одного вашего...» «Это Бояс, первый из магов». Ровный, спокойный голос. Это произнес один из спутников Мальзагурта, человек в белых одеждах, похожий на жреца или священника. На вид он был не старше Джизаля и очень красив, с темным, удивительно гладким лицом. На нем не было доспехов, он не носил оружие. На одежде и простом седле никаких украшений. И все члены гуркской делегации, даже сам Мальзагурт, взирали на него с огромным уважением. Даже со страхом. «Ах, вот как!» Генерал взглянул наверх, задумчиво поглаживая короткую седую бородку. «Значит, это Бояс!» Молодой человек кивнул. «Да, он. Много времени прошло». «Не так уж много, Мамун, треклятый змей!» Бояс вцепился в парапет, оскалив зубы. Старый маг так хорошо играл роль доброго дядюшки, что Джизаль позабыл, насколько ужасной может быть его внезапная ярость. Он в страхе отступил назад, прикрыв рукой лицо, чтобы защититься. Гуркские адъютанты и знаменосцы раболепно съежились, а один был потрясен настолько, что его вырвало. Даже Мальзагурт частично утратил свою геройскую осанку. Однако Мамун смотрел вверх так же невозмутимо, как прежде. «Кое-кто из моих братьев предполагал, что ты сбежишь, но я знал это наверняка. Кхалюль всегда говорил, что твоя гордость будет причиной твоего конца, и вот доказательство. Теперь мне удивительно, что я когда-то считал тебя великим человеком. Ты постарел, Бояс, как-то съежился». «Да, все кажется меньше, когда находится высоко над тобой», — прорычал первый из магов. Он уперся концом посоха в камни под ногами, и в его голосе зазвучала угроза. «Подойди ближе, Едок, и ты сможешь оценить мою слабость, пока будешь гореть в огне». «Да, было время, когда ты мог сокрушить меня одним словом. Но теперь твои слова — пустой воздух. Твоя власть испарилась с течением лет, а моя возросла. У меня за спиной добрая сотня братьев и сестер. А кто твои союзники, Бояс?» Он махнул рукой в сторону укреплений и усмехнулся. «Только те, кого ты заслуживаешь». «Я еще способен найти таких союзников, которые тебя удивят». «Сомневаюсь. Когда-то давно Кхалюль поведал мне, на чем, по его предположениям, основана твоя последняя отчаянная надежда. Время показало, что он не ошибся, как всегда. Ты действительно отправился на край мира в погоне за призраками. За темными призраками для тех, кто называет себя праведными. Я знаю, что ты не добился успеха». Он улыбнулся, показав два ряда прекрасных белых зубов. «Семя завершило свою историю уже давно. Оно погребено глубоко в земле, ниже уровня бездонного океана, и все твои надежды погребены вместе с ним. У тебя остается один выбор. Пойдешь ли ты с нами по доброй воле, чтобы Кхалюль осудил тебя за предательство? Или мы должны войти в город и захватить тебя?» «И ты смеешь говорить о предательстве? Ты предал высочайшие принципы нашего ордена и нарушил священный закон Эуса. Скольких ты убил, чтобы обрести силу?» Мамун пожал плечами. «Очень многих. И не горжусь этим. Ты не оставил нам ничего другого, кроме темных путей, Бояс. И мы приносили неизбежные жертвы. Нет никакого смысла спорить о прошлом. После долгих веков, стоя по разные стороны великого разделения, ни один из нас не сможет убедить другого. Кто победит, тот и окажется прав. Так бывало всегда, с давних времен. Я заранее знаю твой ответ, но пророк повелевает мне задать тебе этот вопрос. Отправишься ли ты в Сарканд, чтобы ответить за свои великие преступления? Предстанешь ли перед судом Кхалюля? «Перед его судом?» — выкрикнул Баяс. «Он будет судить меня? Этот безмозглый старый убийца?» Он грубовато рассмеялся, глядя вниз со стены. «Приди и возьми меня, если посмеешь, Мамун. Я буду ждать». «Тогда мы придем», — прошептал первый ученик Кхалюля, глядя вверх из-под красивых темных бровей. «Мы много лет готовились к этому». Они неотрывно смотрели друг на друга, а Джизаль мрачно наблюдал за ними. Он с досадой осознавал, что все происходящее было лишь спором между Баязом и этим жрецом, а он, король, походил на ребенка, подслушивающего разговор родителей, и точно так же ничего не решал. «Назовите ваши условия, генерал!» — крикнул он вниз. Мальзагурт прочистил горло. «Во-первых, если вы сдадите город Адуя на милость императора, он позволит вам сохранить за собой трон. При этом вы станете его вассалом, конечно, и будете выплачивать регулярную дань». «Какое великодушие! А как же предатель лорд Брок? Мы знаем, что вы обещали ему корону союза». «Мы не слишком обязаны лорду Броку. Не он удерживает город, вы его удерживаете». «И мы не уважаем тех, кто предает своих», — добавил Мамун, мрачно глянув на Баяза. «Во-вторых, всем жителям Союза будет позволено продолжать жить по своим законам и обычаям. Они останутся свободными. Или настолько близко к свободе, насколько это возможно». «Ваша щедрость изумляет». Джизаль хотел усмехнуться, но сдержал иронию. «В-третьих», — прокричал генерал, обеспокоенно взглянув на Мамуна. «Человек, известный как Баяз, первый из магов, должен быть доставлен нам, связанный в цепях, чтобы его переправили в замок Сарканд на суд пророка Кхалюля. Если вы откажете в этом, император издаст предписание, чтобы со срединными землями обращались так же, как с любой другой завоеванной территорией. Одни граждане будут убиты, другие станут рабами. Над городом будет поставлен гуркский губернатор. Ваш аргионт превратится в наш храм, а те, кто правит сегодня, отправятся в подземелье императорского дворца». Джизаль инстинктивно открыл рот, чтобы отказаться. Затем остановился. Город Великий без сомнения выразил бы свое презрение и даже, возможно, помочился бы на эмиссара. Малейший намек на переговоры с гурками противоречил его убеждениям. Но, поразмыслив, он пришел к выводу. Это условия куда более мягкие, чем он предполагал. Джизаль предпочел бы стать вассалом Уфмана Ульдошта, чем оставаться с Баязом, ежедневно и ежесекундно следившим за каждым его шагом. Он мог спасти множество жизней, сказав одно единственное слово. Настоящих жизней, живых, реальных людей. Он поднял руку и пальцем осторожно потер пересеченные шрамом губы. Он пережил достаточно страданий на бесконечных равнинах Старой Империи, чтобы серьезно подумать, прежде чем причинять их стольким людям и себе в особенности. Упоминание казематов под императорским дворцом заставило его задуматься. Даже забавно, что принять такое важное решение предстоит именно ему. Всего лишь год назад он с гордостью заявлял, что ничего не знает и ни о чем не заботится. Потом Джизаль начал подозревать, что любой человек, оказавшийся на вершине власти, на самом деле не знает, что делает. Самый лучший на этом посту мог только поддерживать некую иллюзию, что он, возможно, что-то знает, и время от времени стараться подтолкнуть бессмысленный поток событий то в одном направлении, то в другом, отчаянно надеясь, что это направление окажется правильным. «А что правильно?» «Дайте мне ответ!» — прокричал Мальзагурт. «У меня еще есть дела!» Джизаль нахмурился. Ему до смерти надоел диктат со стороны Баяза, но старый осел, по крайней мере, сыграл свою роль в его восхождении на трон. Его тошнило от презрения Терезы, но она, по крайней мере, была его женой. К тому же его терпение не безгранично. Он отказывался быть игрушкой в руках много возомнившего о себе гуркского генерала и какого-то треклятого дурака-жреца. «Я отклоняю ваши условия», — небрежно крикнул он со стены. «Отказываюсь от них окончательно и бесповоротно. У меня нет привычки сдавать моих советников и мои города или отказываться от своей суверенной власти просто потому, что меня попросили. Особенно перед стаей гуркских дворняжек с плохими манерами и дурными умишками. Вы не в Гуркхуле, генерал. Здесь ваша самоуверенность подходит вам ничуть не больше, чем ваш несуразный шлем. Думаю, вы получите жестокий урок, прежде чем покинете эти берега. А еще я бы попросил, пока вы не убрались отсюда, может, вы и ваш жрец страхнете друг друга? Вдруг вы сможете раззадорить великого Уфмана Ульдошта, а заодно и знаменитого пророка Кхалюля? Пускай они присоединятся к вам». Генерал Мальзагурт нахмурился. Он быстро посовещался с адъютантом, очевидно, не до конца поняв самые прекрасные в своей дерзости пункты последнего высказывания. Как только он все уразумел, генерал гневно поднял темнокожую руку и выкрикнул какой-то приказ на кантийском языке. Джизаль увидел, как среди домов, расположенных за стеной, забегали люди. В руках у них были факелы. Гуркский генерал бросил последний взгляд на башню над воротами. «Проклятые розовые!» — выкрикнул он. «Животные!» И, рванув поводья, умчался прочь. Его офицеры поспешили за ним, копыта застучали по земле. Мамун задержался на мгновение. Печаль отразилась на его красивом лице. «Значит, да будет так. Мы наденем доспехи. Пусть Бог простит тебя, Баяс». «Ты нуждаешься в прощении куда больше, чем я, Мамун. Проси милости самому себе». «Я так и делаю. Каждый день. Но за всю мою долгую жизнь ни разу не заметил, чтобы Бог был великодушен». Мамун развернул лошадь и медленно поехал обратно к позициям гурков мимо заброшенных стен, которые жадно облизывали голодные языки пламени. Джизаль глубоко, прерывисто вздохнул, глядя на массу людей, передвигавшихся среди полей. Будь проклят его язык. Он втянул их всех в чудовищные неприятности. Но теперь поздновато менять решение. Он почувствовал, как Баяс отечески прикоснулся к его плечу. Этот покровительственный жест стал казаться Джизалю весьма назойливым за прошедшие несколько недель. Он сжал зубы, чтобы не сбросить резко эту руку. «Тебе надо обратиться к народу», — сказал маг. «Что? Верные слова могут повлиять на ситуацию. Город Великий мог говорить почти без подготовки. Разве я не рассказывал о том, как он...» «Очень хорошо», — отрезал Джизаль. «Я сделаю это». Он направился к противоположному парапету со всем энтузиазмом приговоренного, идущего на плаху. Разношерстная толпа стояла внизу в тревожном ожидании. Джизалю пришлось взять себя в руки и не теребить пряжку на ремне. Потом он забеспокоился, что его брюки могут вдруг упасть прямо перед народом. Забавная мысль. Он откашлялся. Кто-то увидел его и показал на него. «Король! Король Джизаль! Король будет говорить!» Толпа сдвинулась и растянулась, переместившись к башне. Море надежды и страха, испуганные бледные лица. Шум на площади потихоньку затих, воцарилось молчание. «Друзья мои, соотечественники, мои подданные!» Его голос прозвучал с приятной уху властностью. Хорошее начало, такое риторическое. «Наших врагов, возможно, много, очень много». Джизаль проклял себя. Так едва ли внушишь энтузиазм массам. «Но я призываю вас, мужайтесь! Наши укрепления сильны!» Он постучал рукой по камню. «Наше мужество достойно подражания!» Он стукнул себя по полированному нагруднику. «Мы будем держаться твердо!» Это уже лучше. Он вдруг открыл в себе талант произносить речи. Толпа явно расположилась к нему, он чувствовал это. «Нам не придется держаться очень долго. Лорд-маршал Вест с армией уже идет нам на помощь». «Когда?» — выкрикнул кто-то. Волной прокатился сердитый шепоток. Джизаль, сбитый с толку, нервно взглянул на Баяза. «Когда они придут? Когда?» Первый из магов шикнул на глокту, и калека сделал резкий жест рукой кому-то внизу. «Скоро. Можете положиться на это». Треклятый Баяс. Это ужасная идея — обратиться к народу. Джизаль не имел ни малейшего понятия, как воодушевить толпу. «Что будет с нашими детьми? Что будет с нашими семьями? Наши дома сожгут?» Горестные стенания нарастали. «Не бойтесь, я вас прошу, пожалуйста!» Черт бы их побрал! Он не мог позволить себе просить. Он был королем. «Армия идет к нам!» Джизаль заметил внизу черные фигуры, протискивающиеся сквозь толпу. Практики инквизиции. Они направлялись к его облегчению в ту сторону, откуда слышались вопросы. «Они уже выступили с севера. Не сегодня-завтра придут нам на помощь и проучат этих гуркских собак». «Когда? Когда это будет?» Черные дубинки взметнулись и опустились в середине толпы, и вопрос оборвался, завершившись пронзительным криком. Джизаль постарался заглушить его. «Но пока они не подошли, неужели мы позволим гуркскому отродью свободно гулять по нашим полям, по земле наших отцов?» «Нет!» — крикнул кто-то к великому облегчению Джизаля. «Нет! Мы покажем этим кантийским рабам, как умеют сражаться свободные граждане Союза!» В толпе зародилось воодушевление, правда, немного вялое. «Мы будем сражаться отважно, как львы, яростно, как тигры!» Теперь слова полились так, будто он говорил именно то, что думал, и ему даже нравилось говорить. Возможно, все так и получится. «Мы будем сражаться, как сражались во времена Города, во времена Арнольда, во времена Казамира!» Приветствия зазвучали громче. «Мы не остановимся, пока гуркские дьяволы не уберутся назад за круг морей! Никаких переговоров!» «Никаких переговоров!» — выкрикнул кто-то. «Проклятые гурки!» «Мы никогда не сдадимся!» — закричал Джизаль, ударив кулаком по парапету. «Мы будем сражаться за каждую улицу, за каждый дом, за каждое помещение!» «За каждый дом!» — завопил кто-то с фанатичным восторгом, и граждане Адуи в разнобой поддержали его. Чувствуя, что поймал удачу, Джизаль выхватил из ножен меч, очень кстати воинственно звякнувший, и высоко поднял над головой. «И я с гордостью обнажу свой меч рядом с вами. Мы будем сражаться друг за друга. Мы будем сражаться за союз. Каждый мужчина, каждая женщина, все будут героями!» Рев восторга стал оглушительным. Джизаль взмахнул мечом, и словно волна прокатилась над толпой, когда люди потрясали в воздухе копьями. Джизаль широко улыбался. Люди любили его и были готовы идти за ним в бой. «Вместе они одержат верх», — чувствовал он. Он принял правильное решение. «Неплохо», — прошептал Баяс ему на ухо. «Неплохо сказано». Терпение Джизаля иссякло. Он повернулся к магу, сжав зубы. «Я знаю, как это сказано. У меня нет никакой необходимости в вашем постоянном... Ваше Величество», — послышался высокий голос Горста. «Как вы смеете прерывать меня? Какого черта?» Тираду Джизаля прервала багровая вспышка, которую он увидел краем глаза, а за ней последовал громовой раскат. Но он резко повернул голову и увидел пламя, взметнувшееся над крышами домов справа. Толпа на площади ахнула в один голос и в панике зашевелилась. «Гурки начали обстрел», — сказал Варус. Вспышка огня появилась в бледном небе над позициями гурков. Джизаль смотрел, приоткрыв рот, как снаряд летит на город. Он врезался в здание, на этот раз слева от Джизаля, и яркое пламя взметнулось в воздух. Ужасающий гул ударил в уши через мгновение. Внизу послышались крики, то ли приказы, то ли вопли страха. Толпа засуетилась, двигаясь во всех направлениях сразу. Люди кинулись к стенам, к своим домам или просто заметались. Хаотический клубок толкающихся тел и покачивающегося оружия. «Воды!» — кричал кто-то. «Пожар!» «Ваше Величество!» Горст был готов помочь Джизалю сойти вниз. «Вы должны немедленно вернуться в Аргионт!» Джизаль вздрогнул от еще одного громогласного взрыва, раздавшегося на этот раз гораздо ближе. Маслянистые клубы дыма уже поднимались над городом. «Да», — пробормотал он, позволяя отвести себя в безопасное место. Он вдруг понял, что все еще держит в руке обнаженный меч и виновато спрятал его в ножны. «Да, конечно». Бесстрашие, как говорил Логин Девятипалый, это бахвальство дураков.